Глава 26. Мы очень быстро собрались в поездку. Альбина в течение 10 минут, как оделась, по каким-то своим то ли приборам, то ли каналам связалась с Воробьевым, и спустя час мы ехали в мой офис, приятно покачиваясь на заднем сиденье роскошного автомобиля. Самого Николая с нами не было. Вместо него был водитель Кати, который прибыл с оговоренной суммой. Также он выступал нашим шофером на этот день. Спустя еще полчаса покрышки зашуршали по земле, и машина остановилась около моего склада, где на улице кто-то из моих сотрудников вытряхивал объемные деревянные коробки в кусты. «Я подожду тут». Высокий и мордастый мужчина вылез сразу вслед за мной и встал в ожидающую позу. «Николай приказал доставить вас домой в целости и сохранности». Я ничего не ответил на это. Кивнул и поплелся вперед, выглядывая довольную физиономию Василия, лысого мордоворота, который рискнул еще тогда, в нашу первую встречу, попытаться не пустить меня в мой кабинет. «Шеф!» Он нарисовался возле меня, как только увидел меня, и начал сходу осыпать вопросами. «Пока вас не было, крысы, суки такие, погрызли египетский пергамент, который мы стырили в торговом порту на Васильевском. Надо бы отраву купить или кота, а то падлы все погрызут». Я довольно улыбнулся. Легкое чувство перемены было продолжительным. Казалось, я перешел из какого-то более высшего общества на пару уровней ниже, к простым рабочим классам по стилю общения. «Надо, значит, купим», — ответил я, перешагивая приямок. «За дни моего отсутствия ничего не изменилось?» «Как не изменилось?» Василий встал, как вкопанный, почесывая затылок. «Убрались мы! Все сделали так, как вы велели. Даже замки поменяли на всякий». «Отлично». Я обернулся на плетущуюся в паре метров за моей спиной Альбине и двинулся к дверям. А на самом складе и офисе в целом действительно было чисто. Я с какой-то брезгливостью посмотрел на ожерелье из крысиных хвостов, висящих на стеллаже, и поплелся к дверям в свой кабинет. «Это шеф!» Василий понял, в чем была суть моей задержки. «Оберег убрать?» «Оберег? Ты серьезно?» «Думаешь, отпугивает собратьев?» Чуть было не расхохотался я. «Ну да!» Боже, какая простота! Офис, казалось, с прихода в гости компании Альберта ничем не изменился. Легкий слой пыли и грязи на столе из-за того, что склад находился в низине, куда весь мусор сдувал ветер, кучка конвертиков и, впрочем, ничего интересного. Конвертики заинтересовали, так как были адресованы на меня. Но при всех раскрывать не стал, убрал в кольцо. Следом вышел обратно на склад и позвал двух работяг. «Сколько я вам не выплатил? Какую зарплату вы получали раньше?» Мужики как-то виновато улыбнулись и начали мямлить. Такого поведения я не понял. «Так, последний раз спрашиваю, сколько я должен вам?» «Ну...» Василий задумчиво почесал репу. «Если считать пергамент, личные вещи, погрызенные крысами-то...» Вот тена развести пытается. «И это раньше прокатывало?» Теперь я действительно от души рассмеялся. «Нет, Вася...» Я скинул с глаза театральную слезу. «Зарплата — это зарплата. Не оплата личных вещей, а оплата вашего труда. Так, сколько?» 1500 на каждого», — хмуро ответил здоровяк. «С прошлого месяца по этот». Я щедро отслюнявил каждому по 2000, оценил довольные лица и задал интересующий меня вопрос. «Раздобыл адреса информатора, который работал раньше на меня и медвежатника?» Тот, казалось, не с первого раза понял, о чем я спрашиваю. Ему потребовалось некоторое время, чтобы обработать информацию. Но все же, спустя полминуты тишины, мне был протянут скромный бумажный огрызок. «Туалетная вода и не...» — гласила она, а рядом карандашом очень размашисто были написаны два адреса. В благодарность кивнул и двинулся к машине, как Василий поравнялся со мной у выхода. «Это шеф!» «Чего?» Я остановился, глядя в странно виноватое лицо. «Юрий Васильевич мертв. На Марушку вы можете не ехать. Его семья уже продала дом с молотка. А Иван Петрович из дома не выходит. На месте должен быть». «Юрий Васильевич? Медвежатник!» «Хм... Это уже интересно. А не меня ли преследуют? Или мою фирму?» «Когда и как это было?» «Так прямо здесь, у офиса», — прогорланил Вася. «Но второй, по-моему, день смерти его пассии, которой он неровно дышал». Я ничего не понял. Он все же пояснил. «Но это Анна, которая... молодуха, которую к вам представляли. Помните такую?» «Да», — кивнул я. «Так она ж померла. Так и он поцеловал могильный камень через день-два». «Что с телом?» «Порвано. Хоронили в закрытом гробу. Словно дикий зверь резвился. В народе...» В слове «народе» он сделал некоторый акцент. «Поговаривают, что кому-то вдвоем дорогу перешли. Долги, скорее всего, вот и порешали». В голове начало все складываться не в самую приятную сторону. «А не староват ли он для нее?» «Да чё вы!» Василий добродушно похлопал себя по пузу. 50 еще не приговор! Все стоит, как часики!» Стараясь не обращать внимания на его слова, а уж тем более гадать, к кому именно относилась эта фраза, поблагодарил его. Уже на подходе к машине меня догнал другой работник, интересующийся их дальнейшей деятельностью. «Пока то же самое», — буркнул я, садясь в машину, без изменений. «Будете нужны, сообщу. Оплата такая же». И, впрочем, на этом все. Водитель, мельком посмотрев на адрес, вдавил туфлю в педаль, и мы повернули обратно в город. «Получается...» Я гонял мысли, игнорируя вопросительные взгляды Альбины и Кати. «Это он тогда убил меня, а я, точнее, одержимый, разорвал его на части, чтобы переродиться?» В этот момент мы подскочили на кочке, и что-то в моем теле отозвалось острой болью, которая переросла в пульсирующую по венам. Удивленно закатал рукав, но ничего не обнаружил. А вот боль как была, так и осталась. Подъезжая к небольшому кирпичному зданию и остановившись возле него, я попросил водителя с Альбиной остаться в машине. Реакция была ожидаемой, но на все вопросы был один ответ. Бывший сотрудник не любит, когда рядом много народу. Вроде поверили, но Альбина все же вышла за мной. Выйдя из автомобиля, внимательно осмотрел лицевую часть одноэтажки. Окон было всего два. Срамное, проржавевшее крылечко и вроде... Нет, дом немного квартирный, частный. Значит, додумать не успел. В правом от двери окне дернулась занавеска. Показалось чье-то лицо, буквально за секунду, вновь растворившееся в доме. «Значит, он здесь», — пробормотал себе под нос, глядя на Альбину. «Альбин, одна просьба. Просто стой здесь, хорошо? Мне ничего там не угрожает». «Не положено», — холодно ответила она. «Я с вами». Но делать нечего. Сгнившие наполовину доски ступенек противно скрипели под ногой. Костяшки не успели коснуться двери, как она отворилась. Легкий, затхлый аромат ударил в ноздри. Мужчина, очень интересной внешности, глянул на меня, потом осмотрел Альбину, машину за нами и головой указал направление. Войдя в темный коридор, зацепился головой об свисающий негорящий светильник. Выругался, но не громко. «Как будто впервые здесь, Дим!» Старческий голос явного азиата не вызвал в памяти никаких отголосков. «Голову пробили, что ли?» «Ага», — ответил я, потирая ушибленное место, озираясь по сторонам. Что-то разглядеть здесь было невозможно. Редкие лучи света, пробивающиеся через отверстие в стене, лишь своим столбом показывали на пыль, которая, кажется, была в большом объеме. Двигаясь, судя по всему, по памяти, азиат вывел нас в более освещенное место — гостиную. Жестом указал на старенький, поеденный молью диван и умчался в неизвестном направлении. Альбина принялась осматривать скромно обставленную комнату, то и дело заглядывая за всякие предметы на шкафах, которыми была уставлена комната. В целом, тоже огляделся, ничего примечательного и сверхъестественного не приметил. Хотя представлял несколько иначе обстановку. Информатор же собирает информацию. В голове нарисовалась картина компьютеров, куча проводов. Мотнул башкой, сбивая наваждение. Время не то и место не то. И оглянулся на странный скрип. Альбина, изучая содержимое шкафов, подняла какую-то статуэтку, которая привела один из шкафов в движение. Сразу вспомнился кабинет Воробьева. Точь в точь такая же техника тайного прохода. Я даже встать не успел, как на шум вернулся Иван Петрович. Имя-то какое странное для него. Иван. Замерев на пороге с чашками в руках, окликнул Альбину. «Альбина Васильевна, пожалуйста, поставьте статуэтку на стол. Если есть вопросы, я готов ответить на них. Но не стоит вот так, без разрешения, вторгаться в мой кабинет». «Он знает, кто она такая?» «Ах, да». «Дим!» — Иван Петрович сел напротив меня, протягивая чашку. «Вроде бы мы с тобой еще тогда все обсудили. Не думаю, что ты пришел разговаривать про сундук. Тогда в чем цель твоего визита?» «Сундук? Какой сундук? Нет, сейчас не о нем. Вообще, первоначально...» Я с благодарностью взял из рук чашку, принюхался, чем вызвал короткий смешок. «Не отрава, не бойся. Уж не совсем дурак же. Понимаю, какие могут быть последствия даже для такого человека, как я. Лимон, мята и что-то ягодное. Отвар оказалось вкусным». «Вот по какому делу». Поставил чашку на стол, глядя на спокойного азиата. «Не хочешь вернуться на службу?» «К тебе?» «Ого! А глаза-то у него большие все же». «Нет. Предложение до того смешное, что я не поверю, что ты пришел именно по этому вопросу. Мы с тобой все выяснили. Цена моего молчания уплачена, но назад я не вернусь». Черт, как же некомфортно, когда не понимаешь, о чем вообще идет разговор. Ощущаю себя не в своей тарелке. Как ты уже предположил, да, и, наверное, знаешь, я лишился части памяти. Азиат молча кивнул. Альбина присела рядом, с громким хлюпом попробовав чай. «Многого не помню. Не мог бы ты напомнить мне о наших рабочих моментах? Чем занимались? За какое молчание я откупился?» Вопрос был задан неверно. Азиат, не моргая, хотя, возможно, и моргая, просто молчал. Пялился на меня и молчал. Спустя минуту такой тишины медленно проговорил. «В тебе словно что-то изменилось», — начал он спокойным тоном. «Взгляд стал умным, повадки и движения взрослого человека, речь грамотная, без выражений и слов-паразитов, как будто...» Он сжал губы переведя взгляд на Альбину. Кажется, сам все прекрасно понимал. «Взрослеешь», — добродушно улыбнулся он. «Но если ты пришел за этим, увы, я ничем не могу тебе помочь. Зря приехал». Мое внимание привлекли его руки. Во время того, когда он говорил про мои изменения, его замок просто лежал на коленях, а когда он сказал «взрослеешь», несколько раз дернул пальцем в направлении Альбины. Не доверяет ей 100%. Он открыт для разговора обо мне, но не сейчас. «Думаю», — начал я, коснувшись перстня, — «у меня есть интересный тебе предмет». Бежево-белая шайбочка оказалась на столе. Иван, с моего одобрения, взял прослушивающее устройство и весьма долго пилил его взглядом. Затем, без каких-либо объяснений, сказал: «Прослушка. Редкая. Знаю максимум двух человек, способных сделать подобное. Но оба варианта тебе не понравятся». «Кто?» — коротко и просто спросил я. «Виктор Тупицын и Костя Рогозин, механики. Сильные?» Он прошептал имена, нагнувшись над столом, чтобы Альбина не слышала. Она лишь фыркнула в знак протеста. Меня смутило другое. Он так это сказал, как будто эти имена что-то значили для меня. Видя мою реакцию, продолжил: «Большего, увы, сказать не могу. Если ты не против...» Он опять взял шайбу в руки. «Я бы забрал ее себе для исследования. Может, скажу по ней что-нибудь». «К сожалению, оставить у тебя не могу». Я покачал головой, забирая шайбу, пряча ее в кольцо. «Есть у меня один человек». На рынок все же съездили, хотя не было смысла, ибо отварной ни слуху, ни духу. Совсем девка замоталась на своей изнанке. В самих магазинах не было ничего примечательного. Отпросившись у Альбины в машину, больше 3 часов просидел в ней, ведя пустые беседы с водителем. Альбина не спорила и сама пошла искать одежду в Варне. Вроде как на глаз определила ее размеры. После ужина в забегаловке водитель Воробьева доставил нас домой. Отдых выдался не таким, каким хотелось бы, хотя сама встреча с Ваней... Понимать бы еще, кто эти люди, которых он назвал, какое отношение ко мне они имеют и чем опасны. Принимая прохладный душ после духоты в автомобиле, то и дело смотрел на свои вены. Боль, что напала на меня еще перед выходом, никак не унималась, наоборот, становилась все сильнее и сильнее. И уже переодевшись в чистое, не выдержал, окликнул ворона. «Что случилось?» «Ты просил не беспокоить по мелочам, боюсь, здесь не мелочи». Ворону не нужно было ничего объяснять, он сам все увидел и понял. «Разрывы каналов манны серьезные», — подытожил он. «Виной тому макры в твоей крови, которые были в момент твоей смерти от рук того, как его». «Альберта». «Да, именно его. Тело, хоть и получило жизненную силу, много отдало своей магической энергии. Подобные боли будут, ну, несколько недель. К сожалению, слабее не станут, будут усиливаться». «Это чем-то чревато?» «Психика пошатнется», — начал перечислять ворон. «Судороги, жажда, потеря веса, полный комплект неприятных последствий». «Как это вылечить?» Тут наступила тишина, причем долгая. «Тебе нужно обновить тело. Ты же не переродился. Он как-то радостно это сказал. «В каком смысле?» «Ты не потратил избыточную энергию на возрождение тела. Просто поднял старое тело. Помнишь?» «Ну и что делать?» «Умри», — как-то странно произнес ворон. «Это поможет. Снимет с тебя эту болячку. Поможет выплеснуть остатки макров и, главное, тебе не потребуется чужая душа, чтобы возродиться. Энергии на одно возрождение в тебе имеется». «О чем ты говоришь?» «Потом. Все потом. Нет ни сил, ни времени». Он так и оставил меня в полном гордом одиночестве. Размышляя над его словами, не нашел ни одного повода, чтобы не верить. Дуло пистолета замерло, уперевшись в подбородок.